это шишки. И с каждым днем ба-ба-ба-ба больнее шибки, шибки. И это слишком, бэйбэ. Твои слова банальны, делай раз, делай два, закружилась голова. А лучше ешь бананы, я не прочь, ты не прочь, в эту ночь поможет стол. Ли будет ли, нужно ли нам быть пионером? Люди все разные, они необычные, пусть станут нам примером. А физика, химия, алгебра и Гибралтар, и Македония. В ее голове полный бардак, это ее анатомия. Она не девочка, парень. Бэйби, бэйби, бай, бай. Она не девочка, парень. У этой кошки в голове лишь бошки. У нее такие ножки, секс, фитнес и дорожки. Она наставит рожки, сидя у окошка. То, что вчера было нельзя, сегодня будет можно. Ты немножко подожди, подожди немножко. И заедет лимузин за пустой матрешкой. Ты немножко подожди, подожди немножко. И заедет лимузин за пустой матрешкой.